Глава 17. Когда перебрались с покосившейся фермы на помятую крышу башни, Ставро отряхнул ладони от ржавчины и сказал: «Тем арсенал и хорош, что тут кланы пустоши не рулят. За порядком следят прокторы. Жестко держат рынок, а прокторам сами торговцы и платят. Не то что в Москве. Вот там настоящее беззаконие». Подобрав полы плаща, он спрыгнул на полукруглый балкон, опоясавший надстройку. Далеко внизу на узкой площадке показались двое мужчин с ружьями. Ставро приветственно поднял руку, один из них кивнул, другой махнул в ответ. «А ты был в Москве?» – спросил Туран. «Доводилось. Про рынок московский, что возле арены, слыхал?» «Ага». «Крупный рынок, больше этого. Только там не оружием. Всякой снедью торгуют, ну и другим товаром. Хотя есть и оружейные ряды. Ладно, шагай за мной». По лестницам, зигзагами протянувшимся вдоль закругленной лестницы, они направились вниз. «В Москве рынок поделен, большую часть топливные короли контролируют. Дань берут за въезд и торговые места», — говорил Ставро, бухая сапогами по железным ступенькам. «Другая часть под орденом. Но при том за порядком там не следят. А здесь наоборот. Есть общая казна, туда все платят. Есть совет, который казной управляет. Половина денег уходит на охрану». «Ты тоже платишь?» «Да. Я тут частый гость. Потому прокторы разрешают мне к башне швартоваться». Они шагали от люка к люку, спускались с балкона на балкон, и Туран размышлял. Почему Ставро ему доверяет? Спросить напрямую своего спасителя он пока не решался, что-то подсказывало. Для начала надо выяснить, кем раньше был великан, чем занимался. Вот тогда и удастся на все вопросы ответы найти. «Пошли», — сказал Ставро, перебираясь на последнюю лестницу. «Сейчас прокторам покажемся. Ты молчи, я буду говорить». На палубе их встретили двое охранников с ружьями и палашами на поясах. Один молодой черноусый с сигнальной дудкой на шее молча кивнул. Второй, постарше, скользнул по гостям равнодушным взглядом, отвернулся было, но тут же вновь посмотрел на Турана. «Эй, ты!» — проктор пригляделся к его лицу. «Вроде я тебя видел где-то». Охранник мог заметить его, когда караван Макоты с боем прорывался на корабль, и Туран уже собрался сказать об этом, но вмешался Ставро. «Откуда? Это ж мой...» Великан сдвинул брови. «Сын мой! Не видишь?» Прокторы удивленно уставились на гостей. «Да разве у тебя сын есть, Ставро?» — спросил черноусый. «Я не мужик, что ли? Почему б ему не быть?» «Да кто ж его мать?» «Рита из Херсонграда, который на Крыме. Она там в лавке одной служит. Бывал на горе Крым, Юрай?» Усач покачал головой. «Где мне? Это ты летаешь, а мы тут безвылазно живем». Второй проктор все еще глядел недоверчиво, и Ставро, взяв Турана за подбородок, развернул его профиль к охранникам. «Че, Банш, не улавливаешь родства?» В голосе великана прорезались металлические нотки. Банш попытался что-то сказать, но Ставро шагнул вперед, заставив охранников попятиться, и повысил голос. «На глаза смотри! Мои глаза! Или ты хочешь сказать, Ритка обманула меня? Чужого щенка подсунула?» «Да ладно тебе!» — замахал руками Банш. «Чего разошелся? Просто удивились мы. Никогда про твоего сына не слыхали. Сын как сын. Нам какое дело? Шагайте, куда шагаете». «В грузовой трюм доступа нет», — добавил Юрай. «Его богатый караванчик с пустоши арендовал, так что только на корму». Прокторы отступили, и Ставро с Тураном пошли прочь от башни. Туран с благодарностью взглянул на спутника. Впервые с тех пор, как разгромили родную ферму, кто-то относился к нему по-человечески. Он уже стал забывать, что такое доверие. Долгое время его окружали только враги, и теперь... испытывал признательность к бородатому великану. «Лучше б я тебя в преемники записал», — проворчал хозяин крафта, направляясь к торговым рядам. «До Ритки еще мои слова дойдут. Расхлебывай потом». Толкаясь в толпе между палатками, навесами и лавками, они медленно пробирались к Бакину. «Где все эти люди живут? Спят? Едят?» Турану пришлось чуть ли не кричать, так шумно было на верхней палубе. Еще с крафта он заметил на корме возле борта свободную от людей площадку с помостом и теперь подумал, что видел тогда тир для испытания оружия. В этой стороне грохотали выстрелы, на которые никто не обращал внимания. «В отсеках на нижних палубах», — пояснил Ставро. «Или в домиках свайных, которые на озере внизу. А некоторые и в баке не останавливаются. Цистерна здоровая. На втором этаже комнаты есть, но дорогие». Сколько Туран не крутил головой, нигде в толпе не мелькала соломенная шляпа Макоты. Лиц знакомых бандитов тоже видно не было. Вдруг его дернули за ружье на спине, он развернулся, готовый врезать наглецу по роже. Перед ним стоял босой смуглый кочевник в драном халате с топориком за поясом и держал на вытянутых руках кривую саблю в серебристых ножнах. «Бери! Металл с кристаллами! Хороший металл!» — сказал он, осклабившись. Во рту не хватало пары зубов. «Мне не нужно оружие», — покачал головой Туран. «Бери, дорогой!» Кочевник потянул саблю из ножен, обнажив часть клинка. На гарде сверкнул гранями бирюзовый камень. «Я же сказал, не нужно!» Какой-то прохожий толкнул Турана в плечо, он отступил в сторону, но его тут же толкнули сзади. «7 монет всего! Где еще такое купишь?» Ставро, ушедший вперед, вернулся и произнес грозно. «Что тут? А, Капа! Снова товар ворованный толкаешь!» «Капа не обманщик, честный торгаш!» Кочевник опустил саблю, с опаской глядя на великана. «Сколько?» Честный торгаш спрятал саблю за спину и попятился. «Ставру, зачем?» «Да не за саблю», — хмыкнул великан. «Я знаю, ты ее всем суешь. У нее клинок из рыхлой стали, гарду пальцами переломить можно. А камень тот — стекляшка. Спрашиваю, за топорик сколько?» Кочевник снова осклабился. 7. «Чего?» «Дай взглянуть». Туран протянул руку. «Дай топорик». Беззубый ловко вытащил оружие из-за пояса, крутанул и вложил в открытую ладонь топорище, оплетенное кожаным шнуром. Туран щелкнул пальцами по короткому лезвию и поднес топорик к уху. Развернул обухом к себе, тронул клевец. Взглянул на Ставро, сказал. «Я бы дал 5 монет». «А ты откуда цену его знаешь?» — усомнился великан. Туран пожал плечами. «На ферме многое узнаешь. И на рынок мы с механиком нашим часто ездили. Он же и кузнецом был у нас, рассказывал, что да как. И еще старик». Великан оглядел топорик, взмахнул им пару раз, достал из-под плаща кошель, отсчитал 4 монеты и проворчал. «Хватит этого!» Капа выхватил у него деньги и, пятясь, нырнул в толпу. «Побежал выпивку покупать», — усмехнулся Ставро, взвешивая топорик в руке. «Ему цена монет 15», — сказал Туран. «Да ну, с чего бы это?» «Я с одним человеком знаком был. С Чина Ленгу его звали. Ну, или старик. Он такой, из ума выживший слегка был. Но научил меня многому. Тут сталь хорошая. Если звон тонкий и...» «С Чина Ленгу?» — перебил Ставро. «Воин пустоши? Я знал его. Очень давно. Что с ним теперь?» «Умер. То есть его убили вместе с сестрой по приказу Макоты». Ставро помолчал и вдруг протянул топорик Турану. «Ладно, оставь себе пока. Идем». Должно быть, время уже поджимало. Теперь великан, расставив локти, пер через толпу, как танкер. Положив руки на пояс патронтаж, Туран спешил следом, и вскоре они выбрались на свободную площадку перед входом в Бакин. «В разговор не лезь», — шагнув в распахнутые двери, напутствовал Ставро. Внутри звенели кружки, пахло ржавчиной и порохом. Почти все столы оказались заняты. К выгнутым наружу стенам зала были приварены косые балки. На них держался пол второго этажа, сделанный из рельсов с настеленными поверх листами железа. В дальнем углу протянулась стойка. За ней крутился чернявый мальчуган в грязном фартуке. Под одобрительные возгласы он жонглировал бутылками и глиняными стаканами, вертел, подбрасывал их и ловил за спиной, умудряясь при этом не расплескать ни капли. Кто-то из зала кинул ему мелкую монету. Туран сразу признал в двух громилах с дубинками охранников заведения. Один подпирал спиной стену у входа, другой стоял возле крутой лесенки на второй этаж. «Охранников должно быть больше», — решил Туран. И тут же на ступеньках показался третий громила. Увидев Ставро, он кивнул. На втором этаже, разделенном плетеными перегородками на отсеки, вышибало подвел гостей к двери с вырезанной на ней цифрой 3. Дождавшись, когда шаги охранника стихнут, Ставро постучал. 3 раза, пауза, еще 3, потом 2. Тишина. Великан терпеливо ждал. Наконец лязгнул засов, и дверь открыл человек в запыленной брезентовой куртке. Окинув гостей взглядом, отступил. Они вошли в небольшую комнатку, незнакомец сразу захлопнул дверь и задвинул засов. Здесь находились еще 2, мужчина и женщина. Он стоял у окна, она сидела на лавке за столом. У мужчины на щеке виднелся след от пули, зарубцевавшаяся звездочка. Фигура под длинной курткой казалась необычной, какой-то угловатой, правое плечо больше левого. Ставро шагнул к столу, сверху вниз посмотрел на женщину. Турану она показалась ничем не примечательной. Молодая, хотя и постарше его, худая, в меру симпатичная, темные волосы собраны на затылке рогаликом вроде тех, что пекла старая Брута на ферме. Взгляд спокойный, видно, что ей не впервой бывать на таких встречах. Сидит прямо, даже как-то гордо, руки лежат на столе, пальцы переплетены. Человек со следом от пули на щеке повернулся к окну. Под курткой что-то лязгнуло. Когда он поднял руку и оперся о стену, механический звук повторился. «Ян!» — позвала женщина, вставая и развязывая тесемки плаща дождевика. Бесшумно, словно тень, по комнате скользнул второй мужчина. Подхватил плащ, перекинул через локоть и также бесшумно вернулся к двери. Под плащом на женщине были короткая туника и бриджи. «Здравствуй, Ставро!» Хозяин крафта, сбросив на стол шляпу, сел на другую лавку и сказал: «Здравствуй, знаток! Где проектор?»